Однако основные линии были словно высечены резцом, и они запечатлелись в памяти Анетты. Наделенная от природы непогрешимой интуицией, она без труда проникла в скрытую сущность этой трагической безмятежности. Не то что поняла, коснулась ее пальцем. Она не пыталась расспрашивать своего спутника. Он говорил сам, не дожидаясь вопросов. И, не дожидаясь его вопросов, она рассказала ему о себе. Рассказала в каком-то стихийном порыве, в благодарность за то, что он доверился ей. В поезд они сели уже друзьями. Бруно ухаживала за своей пациенткой. Она-то еще не совсем оправилась от гриппозного воспаления легких, и она напоминала о себе приступами лихорадки. И хотя путь Бруно лежал в другом направлении, он не оставил Анетту. После ночи, проведенной в Неаполе, он усадил ее в скорый парижский поезд и только тут распрощался с ней. Все было просто, в их чисто братских отношениях, никакой неловкости, никакой задней мысли. И тем не менее они не условились о новой встрече. У каждого жизнь до отказа была заполнена своими обязанностями. Только знать, что тот другой существует, этого было достаточно для обоих. К Новому году они аккуратно обменивались короткими дружескими приветами. Анетту слишком поглощали дела, ведь у нее была не одна жизнь, а целых три, даже четыре, своя, ее детей и внука. Она не имела времени, да и просто не могла следить за деятельностью своего старого друга-итальянца. Она не знала, что имя графа Кьеренца приобрело известность, и, конечно, сам Бруно ни за что не сообщил бы ей об этом. Граф Бруно продолжал свое общественное служение. Вновь проснулась его былая склонность к науке и созерцанию, но теперь его интересы стали значительно глубже и шире. Работы по осушению болот и ирригации земель, которые велись под его руководством в Базиликате, привели к археологическим открытиям, а те, в свою очередь, пробудили дух научных исканий и сорвали печать молчания, которую он наложил на свои уста 12 лет назад. Сначала он опубликовал несколько брошюр, затем несколько книг, в которых нашли отражение не только его обширные знания ученого и эллиниста, но и новейшие изыскания в области ориенталистики. И хотя аристократическая сдержанность заставляла его скрывать свою личность за строками научных исследований, любой, умевший читать, угадывал в объективном изложении мыслей глубину самобытного и одинокого ума, а также изящество стиля, характерное для культуры Средиземноморья. Почести сами пришли к нему. Иностранные академии, в том числе Парижская академия литературных памятников, избрали его своим членом-корреспондентом. Жульен Дави, пришедший иным путем в индологию, одним из первых постиг новое, в то же время древнее величие этого духа. Он вступил с Бруно в переписку. Причиной послужило обсуждение пифагорейских текстов, которые Жульен изучал для своих работ по истории науки. Но вскоре ученые перешли к сокровенным вопросам метафизической и религиозной мысли, и каждый сумел оценить искренность собрата и признать у него, несмотря на различия характеров, аналогичные знания бездны. Они стали друзьями, прежде нежели осознали это, оба отличались одинаковой гордой сдержанностью. Они были очень далеки от политических фарсов и даже не могли себе представить, что в один прекрасный день вынуждены будут принять в них участие. Но фарс стал трагедией. И несчастьем их эпохи было то, что вожаки общественного мнения и признанные наставники, как в области политики, так и в области интеллекта, отреклись от прежних идеалов, изменили им, в результате чего свобода Европы и священные сокровища ее духа, завоеванные веками усилий, оказались добычей хищников, которые готовы были все растоптать. Поэтому люди, чьей совести еще не выкололи глаза, а таких людей было немного, взяли на себя несвойственную им роль будить и охранять других. Кто способен выполнять эту роль в минуту кораблекрушения, тот спасает тонущих. Что ж, погибнем вместе, но я погибну с открытыми глазами. Жульен уже сбросил с глаз повязку, которую с исступленной покорностью нацепляли его коллеги во время войны, лишь бы ничего не видеть. Он презрительно отверг все предложения участвовать в отравлении французского общественного мнения посредством лжи и ненависти. Так он собственными руками преградил себе доступ в Академию.